Дойти недолго, а вот подумать по дороге, а что его-то туда несет? Его это касается? Он стражник? Он вообще кто? Поймав себя на этой мысли, Рошер даже с шага сбился. А ведь и верно. Кто, что, зачем? Но назад не повернул. Он и сам не смог бы внятно ответить на эти вопросы. Разве что Таяна бы помогла. Ей-то все было понятно. Рошер Вайст был рожден ищейкой. Охотничьей собакой, если хотите. Только в качестве дичи обречены выступать воры, убийцы и подонки. Стража для него была самым главным. Он вкладывал всю душу в свою работу. Лишившись руки и с ней смысла жизни, на что годногончие без лапы? Вайст потерял себя и принялся спиваться. Так собака лежит у конуры, отказываясь от воды и пищи, и мечтая скорее сдохнуть, чтобы вновь прийти в мир молодым и здоровым щенком. Рошеру сдохнуть не дали. Вытащили, привели в чувство, помогли, и Сатра Вайст опять встал на след. И это оказалось еще интереснее. Ну, что он видел в страже? Мелкие кражи, поджоги, семейные склоки, пьяные драки. И где тут развернуться таланту? Где тут искать, собирать доказательства, размышлять, вычислять? В истории с Эйленой он получил сполна все эти возможности. И затянуло. Хуже вина, хуже смолки, хуже чего угодно. Так, видимо, чувствуют себя разломщики, не в силах отказаться от своего опасного промысла. И что ему нужно теперь? Да то же самое. Потому и встрепенулся Рошер на слове «убийство». Потому и полетел, понимая, что делать там нечего, что выставят не глядя, что... а остановиться все равно не мог. А вдруг? Его и не выставили, полагая, что если идет, то знает зачем. Рошер спокойно прошел через цепочку стражи к оврагу. Там было хорошо, спокойно, уютно. Зеленая трава вымахала до пояса. В такой приятно поваляться днем, задумчиво глядя на небо и пожевывая былинку. Или спрятаться с любовником. Но здесь сейчас речь шла не о любви. Мирно гудели пчелы, качались какие-то цветочки, и от этого контраста становилось еще страшнее, и по спине бежал морозец. Смерти нет? Философы могут говорить что угодно, но в этом овраге ее присутствие ощущалось особенно отчетливо.